Глава четвертая. Довольно, довольно объятий и слез. Я села, и тройка помчалась. Прощайте, родные. В декабрьский мороз я с домом отцовским рассталась. И мчалась без отдыха слишком 3 дня. Меня быстрота увлекала. Она была лучшим врачом для меня. Я скоро в Москву прискакала. К сестре Зинаиде. Мила и умна была молодая княгиня. Как музыку знала, как пела она. Искусство ей было святыня. Она нам оставила книгу новелл, исполненных грацией нежной. Поэт Веневитинов в станции ей пел, влюбленный в нее безнадежно. В Италии год Зинаида жила. И к нам, по сказанию поэта, цвет южного неба в очах принесла. Царица московского света. Она не чуждалась артистов, житье им было у Зины в гостиной. Они уважали, любили ее и северной звали Каринной. Поплакали мы. По душе ей была решимость моя роковая. «Крепись, моя бедная, будь весела. Ты мрачная стала такая. Чем мне эти темные тучи прогнать? Как мы простимся с тобою? А вот что. Ложись ты до вечера спать, а вечером пир я устрою. Не бойся, все будет во вкусе твоем. Друзья у меня не повесы. Любимые песни твои мы споем, сыграем любимые пьесы. И вечером весть, что приехала я, в Москве уже многие знали. В то время несчастные наши мужья внимание Москвы занимали. Едва огласилось решение суда, всем было неловко и жутко. В салонах Москвы повторялась тогда одна ростопчинская шутка. «В Европе сапожник, чтоб барином стать, бунтует, понятное дело. У нас революцию сделала знать, сапожники, что ли, захотела?» И сделалась я героиней дня. Не только артисты, поэты. Вся двинулась знатная наша родня. Парадные, цугом, кареты гремели, напудрив свои парики, Потемкину ровня по летам. Явились былые тузы-старики с отменно учтивым приветом. Старушки, стацдамы былого двора в объятия меня заключали. Какое геройство! Какая пора! И в такт головами качали. Ну, словом, что было в Москве повидней, что в ней мимоездом гостило, все вечером съехалось к Зине моей. Артистов тут множество было, певцов, итальянцев, тут слышала я, что были тогда знамениты. Отца моего сослуживцы, друзья, тут были печалью убиты. Тут были родные ушедших туда, куда я сама торопилась, писателей группа любимых тогда. Со мною дружелюбно простилась. Тут были Адоевский, Вяземский, был поэт вдохновенный и милый, поклонник кузины, что рано почил, безвременно взятой могилой. И Пушкин тут был, я узнала его. Он другом был нашего детства. В Юрзуфе он жил у отца моего, в ту пору проказ и кокетство. Смеялись, болтали мы, бегали с ним, бросали друг друга цветами. Все наше семейство поехало в Крым, и Пушкин отправился с нами. Мы ехали весело, вот, наконец, и горы, и Черное море. Велел постоять экипажем отец. Гуляли мы тут на просторе. Тогда уже был мне 16-й год. Гибка, высока не по летам. Покинув семью, я стрелою вперед умчалась с курчавым поэтом. Без шляпки, с распущенной длинной косой, полуденным солнцем палима, я к морю летела, и был предо мной вид южного берега Крыма. Я радостным взором глядела кругом, я прыгала, с морем играла. Когда удалялся прилив, я бегом до самой воды добегала. Когда же прилив возвращался опять, и волны грядой подступали, от них я спешила назад убежать, и волны меня настигали». И Пушкин смотрел и смеялся, что я ботинки мои промочила. «Молчите, идет гувернантка моя», — сказала я строго. Я скрыла, что ноги промокли. Потом я прочла в Онегине чудные строки. Я вспыхнула вся, я довольна была. Теперь я стара, так далеки те красные дни. Я не буду скрывать, что Пушкин в то время казался влюбленным в меня. Но, по правде сказать, в кого он тогда не влюблялся? Но, думаю, он не любил никого тогда, кроме музы. Едва ли не больше любви занимали его, волнение ее и печали. Юрзуф живописен. В роскошных садах долины его потонули. У ног его море, вдали Аюдак, татарские хижины льнули, к подножию скал виноград выбегал, на кручу лозой отягченной, и тополь местами недвижно стоял, зеленой и стройной колонной. Мы заняли дом под навесшей скалой. Поэт наверху приютился. Он нам говорил, что доволен судьбой, что в море и в горы влюбился. Прогулки его продолжались по дням и были всегда одиноки. Он у моря часто бродил по ночам. По-английски брал он уроки. У Лены, сестры моей. Байрон тогда его занимал чрезвычайно. Случалось сестре перевесть иногда из Байрона что-нибудь тайно. Она мне читала попытки свои, а после рвала и бросала. Но Пушкину кто-то сказал из семьи, что Лена стихи сочиняла. Поэт подобрал лоскутки под окном и вывел все дело на сцену. Хваля переводы, он долго потом конфузил несчастную Лену. Окончив занятие, спускался он вниз и с нами делился досугом. У самой террасы стоял кипарис. Поэт называл его другом. Под ним заставал его часто рассвет. Он с ним, уезжая, прощался. И мне говорили, что Пушкина след в туземной легенде остался. К поэту летал соловей по ночам, как в небо луна выплывала. И вместе с поэтом он пел, и певцам, внимая, природа смолкала. Потом соловей, повествует народ, летал сюда каждое лето. И свищет, и плачет, и словно зовет к забытому другу поэта. Но умер поэт, прилетать перестал пернатый певец, полный горя. С тех пор кипарис сиротою стоял, внимая лишь ропоту моря. Но Пушкин надолго прославил его. Туристы его навещают, садятся под ним и на память с него душистые ветки срывают. Печально была наша встреча. Поэт подавлен был истинным горем. Припомнил он игры репяческих лет в далеком Юрзуфе над морем. Покинув привычный насмешливый тон, с любовью, с тоской бесконечной, с участием брата напутствовал он подругу той жизни беспечной. Со мной он по комнате долго ходил, судьбой озабочен моею. Я помню, родные, что он говорил, да так передать не сумею. «Идите, идите, вы сильны душой, вы смелым терпением богаты. Пусть мирно свершится ваш путь роковой, пусть вас не смущают утраты. Поверьте, душевной такой чистоты не стоит сей свет ненавистный. Блажен, кто меняет его суеты на подвиг любви бескорыстной. Что свет, опостылевший всем маскарад? В нем сердце черствеет и дремлет, в нем царствует вечный, рассчитанный хлад и пылкую правду объемлет. Вражда умирится влиянием годов, пред временем рухнет преграда, и вам возвратятся пенаты отцов и сени домашнего сада. Целебно вольется в усталую грудь долины наследственной сладость. Вы гордо оглянете пройденный путь и снова узнаете радость. Да, верю, недолго вам горе терпеть, гнев царский не будет же вечным. Но если придется в степи умереть, помянут вас словом сердечным. Пленителен образ отважной жены, явившей душевную силу и в снежных пустынях суровой страны, сокрывшейся рано в могилу. Умрете, но ваших страданий рассказ поймется живыми сердцами, и за полночь правнуки ваши о вас беседы не кончат с друзьями. Они им покажут, вздохнув от души, черты незабвенные ваши, и в память прабабки, погибшей в глуши, осушатся полные чаши. Пускай долговечнее мрамор могил, чем крест деревянный в пустыне, но мир долгорукой еще не забыл, а Бирена нет и в помине. Ну что я? Дай бог вам здоровья и сил, а там и увидеться можно. Мне царь Пугачева писать поручил, Пугач меня мучит безбожно. Расправиться с ним я на славу хочу, мне быть на Урале придется. Поеду весной, поскорей захвачу, что путного там соберется, да к вам и махну, переехав Урал». Поэт написал Пугачева, но в дальние наши снега не попал. Как мог он сдержать это слово? Я слушала музыку, грусти полна, и пению жадно внимала. Сама я не пела, была я больна, я только других умоляла. Подумайте, я уезжаю с зарей. О, пойте же, пойте, играйте! Ни музыки я не услышу такой, ни песни, наслушаться дайте. И чудные звуки лились без конца торжественной песни прощальной. Окончился вечер, не помню лица без грусти, без думы печальной. Черты неподвижных суровых старух утратили холод надменный. И взор, что казалось навеки потух, светится слезой умиленной. Артисты старались себя превзойти. Не знаю я песни прелестней, той песни, молитвы о добром пути, той благословляющей песни. О, как вдохновенно играли они! Как пели! И плакали сами. И каждый сказал мне: «Господь вас храни», прощаясь со мной со слезами.